— возразил Степанов. — Тем более. Значит, форт сыграл свою роль. Перед наступлением темноты часть моряков все же была послана, но их рассеяли огнем осадные батареи, прежде чем моряки успели дойти. — Я же говорил, что так будет! — торжествовал Фок. В дело вступили свежие части японцев и вновь овладели фортом. Малочисленный гарнизон едва смог удержаться в тыловой казарме. Об этом сообщили в штаб Фоку. Генерал приказал взорвать казармы и оставить форт. Солдаты недоумевали. Япония целый день старался, но не мог выбить нас. Зачем же мы теперь даром будем отдавать форт? Приказано начальством, — сказал Кванц. Каким? Русским или японским? Протолкался вперед Блохин. Он был дважды ранен за день, и на его голове и левой руке были окровавленные бинты. Кванц хотел было прикрикнуть на него, но, заметив злые лица, солдат не решился и смолчал. — Измену генералы делают, — продолжал Блохин. — Кто хочет, пусть уходит, а я останусь здесь. — Ну, я с тобой. — И я! — раздалось несколько голосов. — Ну, как хотите. — А мы уйдем, — проговорил Кванц. С ним отправилась значительная часть гарнизона. Оставшиеся солдаты приступили к закладке мин в различных местах форта, казармах, паттерне, контрэскарпной галереи. Руководил Блохин. Японцы устраивались на захваченной части форта и подтягивали резервы, готовясь к ночному штурму. Рассыпавшись по всему участку, Блохин и несколько стрелков и матросов вели редкую ружейную стрельбу. Шум у японцев нарастал с каждым часом, но это мало беспокоило Блохина. Все заложенные мины были соединены электрическим проводом. Если бы японцы ринулись на штурм, то стоило только включить ток, и они были бы погребены под развалинами форта. Блохин отправился в обход опустевшего форта. В контрэскарпной галерее два матроса с Паллады перебрасывались с японцами бомбочками. Сюда электрических проводов за дальностью расстояния не проводили и установили лишь подрывные патроны с запальным шнуром. Помните, ребята, если японец попрет, отходи не спеша и поджигай бурки, что заложены в стенах. Сбор всех у моста за задним рвом. — Гляди-ка, ты совсем офицером стал, Блохин! — насмешливо проговорил Лебедкин. — Только золотых погон не хватает. Того и гляди, в рыло заедешь. Порядок должен быть. Иначе японец всех нас передушит, как кур. — Слухай мою команду! — продолжал Блохин. — Как крикну с моста ко мне, так бежи! Да смотри, не задерживайся, а то при взрыве казармы может придавить. Неожиданно зазвонил телефон. —